Явное подтверждение этого — огромный скальный стол на одной из террас. Отступающий ледник оставил здесь плоскую глыбу гранита, которая в процессе таяния льда улеглась на 4 почти одинаковых и достаточно правильно расставленных валуна. Тем самым уточняется период возникновения островка голых скал с щебнистыми полками и пятнами мелкого песка. С этого периода начался процесс освоения материнской породы живыми организмами. Растениям и большинству насекомых помог ветер. Мелкие млекопитающие проникли сюда постепенно по морянам, но трудно объяснить, каким путем попали сюда, например, мелкие бескрылые многохвостки, относящиеся к неизвестному до сих пор неописанному виду. При этом конец ледника расположен в 5 часах ходьбы и в 700 метрах ниже по высоте. Природа провела тут своеобразный эксперимент, и нам предстоит выяснить его результаты. В видовом отношении наиболее богата наша ботаническая коллекция. Уже удалось обнаружить 23 вида высших растений, но на самом деле их больше. Не все они сейчас цветут, и это затрудняет научное определение. О растительном покрове центрально-азиатского высокогорья известно гораздо больше, чем о животном мире, поэтому можно представить себе картину распространения растений и провести некоторое сопоставление. Так, в Ишмурской долине преобладают виды, типичные для горных областей к северу от восточного Гиндукуша. Их в долине около 44%. Некоторые из них — эндемики, сохранившиеся исключительно на Памире и Гиндукуше. Другие распространены повсюду в северной части Евразии, а для 5 видов характерно циркумполярное распространение. Вторая крупная группа — 38%, образована видами, типичными для центрально-азиатского плоскогорья, включая Гималаи, в особенности их западную часть. Только 5% обнаруженных растений имеют отношение к растительности восточной и юго-восточной части Горной Азии. Этот северный характер растительности Ишмурской долины закономерен, ведь для растений, как и для животных, главный гребень восточного Гиндукуша является основной границей. В нашем садике под облаками более половины видов растений имеют отношение к Гималаям. Растения северной части центрально-азиатского высокогорья представлены здесь только 4 видами, и 3 из них – типичные эндемики. Подушковидный, курильский чай, копеечник и до сих пор неизвестный вид из семейства крестоцветных. Растения широкого северного ареала представлены лоидией, которая растет в альпийском поясе высокогорий и в арктической зоне Евразии. Нинурция из семейства гвоздичных и папоротник пузырчатый распространены циркумполярно вплоть до евразийской и североамериканской частей Арктики. Сверкающая всеми красками живая коллекция, настоящий ботанический сад, устроенный самой природой, нетронутый в своей первозданности. Каждый вид занимает здесь свое место, завоеванное в ходе естественного развития. Длительность этого процесса измеряется геологическими циклами, превышающими возраст гор, окружающих зеленый островок и ледяной стеной. Но не меньшее богатство предстало здесь перед зоологом и паразитологом. В течение 1 недели удалось выловить и обработать 13 высокогорных серебристых полевок. Они относятся к тому же виду, что и обнаруженные у конца ледника, но несут на себе и в своих внутренностях другие виды паразитов, среди которых иные вообще не были известны. Например, паразитический клещ. Из свободно живущих членистоногих интересные виды скального паука из рода и многохвостка. Ценной оказалась коллекция бабочек, особенно 2 вида язонов. Первый из них обычно встречается в центрально-азиатском высокогорье и попадался нам в других местах Ишмурской долины. Второй оказался типично гиндукушским эндемиком. Спешим с работой, с тревогой наблюдая за погодой, которая снова портится. Каждый день, особенно во второй половине дня, седла Анушах